будем ловить кошатину шиджами сама или же жены даймё страны огня, то есть, четыре шиноби, будут как шестерки поганые носиться по помойкам, лазить по кустам и с криками кис-кис пытаться поймать сбежавшую кошку, не учиться, не повышать свои навыки, а ловить питомца, и это важно. Нам для таких целей даже портативные радиостанции выдали, нехеровые такие гарнитуры, с помощью которых мы будем координировать наши действия и обмениваться разведданными. Почему эту безусловно полезную технику не выдают на нормальные миссии? Тайна сия великая есть. Может быть аппаратура дорогая, а может быть кто-то наверху думает, что ниндзюкам это не нужно. Хотя да, как здесь все орут, в гарнитуре оглохнуть можно. Получив инструктаж на тему того, что кошку бить ни в коем случае нельзя, строим выдвигаемся на позицию, то есть на ближайшую помойку. Скучно, невероятно скучно и противно. Даже летящая рядом со мной Ирис, сегодня в стрингах, настроение поднять не может. Радует только одно, после этой поганой во всех смыслах миссии, случится страна волн, бешеный мечник и его девочка с подвохом. И если девочка под вопросом, то душу за бузы я просто обязан сожрать. Насчет хаку не знаю, страшно мне, вдруг что-то пойдет не так и надо будет уточнить у игрока, смогу ли я, сожрав душу, получить улучшенный геном. Хотя, хаку манипулирует льдом, лед это холод, а холод для моего организма не особо полезен, надо огнемет прикупить, и миниган. Конечно, в моей части Fallout'а миниган не то чтобы супер, но выглядит страшно. А еще, как и положено курьеру, я обнесу гата. Если, конечно, все пойдет как надо и нас отправит сопровождать алкашню, надо разозлить кошку и натравить ее на Узумаки. Тот такую истерику закатит, что Хирузин нас с радостью подальше отправит. Интересно, они знали, что там будет Маматит Забудза или нет? Да ну нет, не стали бы они сливать предпоследнего учиха, Джинчурики и Какашкина. Или стали, или... Ладно, смотрим. Миссия, трудная и безусловно опасная, начинается. На ближайшей помойке, в месте дислокации бродячих кошек, оперативно выцепляем троих подозреваемых. Допрашиваем, сверяемся с фотороботом. Тупик. На гражданина Тору наши помоечные коты, похожи лишь отдаленно. Хотя один, прям вылитый. Или вылитая, не суть. Мое предложение повязать пойманному, мордой и окрасом похожему коту бант на ухо и закрыть нахер миссию, отвергается наставником. Дескать, не делай это, уважаемых людей через хуй кидать и всякую бродячую живность им подсовывать. За это и охренеть можно, когда подмена вскроется. Все-таки, не кого-то там, а жену даймё провести попытаемся. Поэтому идем дальше, обыскиваем еще несколько помоек, канавы, кусты, осматриваем деревья. Все чумазые как черти, особенно Сакура, которая, разыскивая кошку на помойке, умудрилась наступить на лапку отдыхающему бомжу. Бомж на это расстроился и рявкнул так, что Сакура навернулась и упала лицом в гору испорченного риса. Теперь идет, всхлипывает, достает из волос кусочки рыбы, овощи и рисинки. Ищем еще два часа и тут, когда все надежды потеряны, а мы прорядочно так задолбываемся, некто излишне умный предлагает мне отправить на поиски котейки Ирис, за что получает от нее предложение сходить на В и еще куда-нибудь подальше. Ирис высказывается так красиво и красочно, с такими подробностями и речевыми оборотами, что команда виснет. И висли бы они дальше, но тут между нами кошка пробегает, коричневая, с бантом на ухе. Подрываемся и бежим за ней. Бежим недолго, у ближайшего дерева, не желающая возвращаться к хозяйке Тора, с рыком больного с похмелья когтя смерти залетает вверх по стволу и урча прячется в ветвях. Я туда не полезу, открыв книгу, мотает головой Какаши. Сакура, я не умею по деревьям лазать, судорожно выдыхает Сакура. Наруто, тогда ты. А что сразу я? Я полезу, неуклюже карабкаясь по стволу, надо же изобразить, что я ни хрена не умею, выдыхаю. Лезу, забравшись, вижу сидящую на ветке Ирис, которая кошку уже изловила и держит наглую шерстяную морду на коленях. Ирис, она боится, вздыхает демон. Хозяйка очень плохо с ней обращается, можно я ее оставлю, да я бы с радостью, но тогда нам придется. Ирис, улыбаясь, вытягивает руку, открывает небольшой портал и вытаскивает из него жутковатого вида покрытую шипами ящерицу. Дует на нее, закрыв глаза, что-то шепчет, и тут ящерица превращается в копию Торы, которая, сев на ветку, муркает и улыбается. Вот теперь точно можно, потирая руки, улыбаюсь. Тора, не бойся, Ирис у нас хорошая, давить тебя в объятиях не будет. Ну, а ты, подменыш, ты разумный, Мур, кивает копия и вопросительно смотрит на меня. пошуми, покричи, а потом прыгай вниз и хреноч рожу седому. Как с ним закончишь, прыгай на блондинистого, только не перестарайся, глаза оставь. Мур, встав на задние лапки, прикладывает переднюю к голове копия, встает на четыре, выпускает когти, поднимает хвост и начинает выть. Подыгрывая, трясу ветку, матерюсь и зову на помощь. Работает, внизу, прости господи, сокомандики, смотрит вверх. Даже какашей тот ебальник задрал. Ну все, пора. Подмена с ужасным мявом сигает вниз, вцепляется в рожу какаши зубами и полосует когтями. Какаши, крича, бегает кругами, пока в дерево не врезается. А когда падает, зверюга переключается на узумаки. Отчего будущий, надеюсь, что 712-й по счету Хокаге, как и его наставник, носится по поляне. Тора, наблюдая за этим, явно злорадствует, но Кирис продолжает ластиться. И ко мне. Спасибо. Поглаживая котейку, улыбается Ирис, открывает портал побольше, отпускает в него кошку и двигается ближе, успокаивая зверя, пока он их не убил. Наблюдая, как копия превращает штаны Узумаки в лохмотья, киваю, спускаемся. Ирис хватает меня, планирует вниз и ставит на землю. Команда уже справляется с кошатиной, и все смотрят на меня как на дерьмо. Чего уставились? Мог бы помочь, ворчит Хатаке. Так я и помог, я же ее вниз скинул, а потом сидел и смотрел, да, развожу руками. А что, кошка внизу, вас тут трое, миссия, как ты и обещал, опасная, все довольны, или тебе что-то не нравится, так ты говори, не стесняйся, ты мог спуститься, мог, я бы спустился, но сенсей меня по деревьям ходить не научил, ты мог попросить свою жену, сейчас же она тебя спустила, это да, но спустила по своей воле, просить мое сокровище, носить меня на руках, извините, но это перебор, это я ее носить должен, потому как люблю до безумия. Ирис хихикает и лезет целоваться, отчего Сакура бесится и ударом в затылок валит ни в чем не повинного Узумаки. Ой, боюсь представить, что будет, когда вы поженитесь, обнимая Ирис, вздыхаю. Наруто, ох и не повезет же тебе, такая жена как Сакура, будет о тебя ноги вытирать, вот так станешь Хокаге, придешь домой, а Сакура с другим, и ты, лох, ничего ей сказать не сможешь, а если сможешь, она тебя и забьет, так что, будешь сидеть и смотреть, как ее, Саске, хватит, рычит Хатаке, за мной, идем в резиденцию, тащим успокоившуюся подмену, Какаши и Наруто похожи на бомжей, Сакура на чучело, кошка ехидно улыбается, мы с Ирис, доводя Сакуру до белого коленя, держимся за руки, в резиденции, как только заходим, на нас налетает низенькая полненькая женщина, отбирает Тору, обнимает ее, то есть сжимает до хруста и, причитая, убегает. Все внимание на Хирузина, который, не моргая, смотрит на меня, поводит плечами и явно боится. Смотрю на него, улыбаюсь, жду. Молодцы, мотнув головой, мямлит Хирузин. Миссию выполнили. Завтра. Я хочу нормальную миссию, верещит Узумаки. Дайте уже что-нибудь стоящее. Да, Хокаге сама, улыбаюсь Хирузину, чем заставляю его икнуть. Нам бы по-настоящему серьезную миссию. Что вы на это скажете? Вы ведь не откажете, не так ли? Я, нет, вам дано, пора заняться чем-то более значим. Да, вы, Тадзуна-сан, войдите. А да, скоро будут души, скоро будут деньги, скоро будет все, скоро. В кабинет, отпивая из бутылки и распространяя волны перегара, входит архитектор-мостостритель. Входит, прикладывается к бутылке, обводит нас недовольным взглядом. Это что за оборванцы? Наставник как бездомный выглядит. Вот этот светленький с глупыми глазами вообще на больного похож. Девочка с розовыми волосами по виду дурная. Этот в фиолетовой футболке насколько старше? Он в академии на второй год несколько раз оставался, а вот эта симпатичная. Одета как? Договорить Тадзуна не успевает. Рвущегося в бой Наруто останавливает Хатаке, но точку ставит Ирис, создает в руке монструозную косу и проводит по лезвию длинным раздвоенным на конце языком. Команда хорошая, сглотнув, мямлит Хирузин, для этой миссии подойдет идеально. Итак, команда номер 7, вам предстоит сопроводить Тадзуну в страну волн, по пути обеспечить его безопасность. Миссия начнется завтра утром, на рассвете, сопроводите и возвращайтесь. Я вернусь, Хокаге сама, улыбаясь, прохожу мимо стола. Я обязательно вернусь. Ха-ха-ха, обязательно. А на экзамене, я тебя убью. тебя, Арыча, возможно даже Гарару и Какаши. А еще я выпью души первого и второго председателей. Я дождусь нападения. Я даже Арыча в лесу убивать не буду. Я буду ждать. До экзамена, мне надо подготовиться. Не делай это после каждой души от боли подыхать. И опасно это. Да и нужные души упустить можно. Некоторое время спустя, по моей просьбе, игрок переносит меня в свой кабинет. Предлагает конфеты и внимательно смотрит, ожидая, что я начну спрашивать. Он, конечно, и без слов обо всем знает, но предпочитает возиться со мной. Что, как по мне, плюс, наставник должен уделять подопечному должное внимание, а не как некоторые. Итак, что у тебя стряслось? Как всегда вопросы, взяв конфету, улыбаюсь. Не буду тянуть, ты всегда занят, перейду сразу к делу. Что будет, если я съем джинчурики? Ты получишь его силы, навыки, способности и память. Нет, биджу у тебя не заведется, это так не работает. Другое дело, если ты выпьешь самого биджу. Но в этом мире, заниматься подобным я тебе запрещаю. Не вывезешь. В мире рыбного рулета, несмотря на то, сколько душ ты выпьешь и какими силами обзаведешься, хвостатый зверь для тебя перебор. Выпив его, даже четверть однохвостого, самого слабого, тебя просто наизнанку вывернет. Но при этом ты не погибнешь. Сила зверя изуродует тебя, искорежит, изувечит. Даст не силу, а безумие. По итогу ты превратишься в нечто жуткое, безумное, постоянно страдающее. Потянуть что-то размером с биджу ты сможешь, только став архонтом. А это, увы, будет не скоро. Ясно. Спасибо за ответ. К джинчурике не суюсь. Еще вопрос. Подожди. Поднимает руки игрок. Не спеши, мне есть что сказать. Слушай внимательно. Помнишь, я говорил, что в одночасье богом стать не получится? Так вот, это не совсем верно. Можно, за секунду. Но есть нюансы. Вариантов развития событий тут три. Получив силу, ты можешь мутировать в хрен пойми что, если не сможешь все усвоить. Вариант второй. Ты бабахнешь как сверхновая и разорвешь ткань мироздания. Третий. Некоторое время все будет нормально. Но вот потом, с огромной вероятностью, тебя накроет множеством негативных последствий. Искажение восприятия, навязчивые идеи, мании, как итог безумия. Именно поэтому ты идешь самым долгим путем, путем обучения. Впитывая души, знания, силы, ты совершенствуешь свою энергетическую оболочку и разум. Ты постепенно меняясь, адаптируешься и привыкаешь. Вот как, а божественная искра, скажем так, без нее ты бы не смог увидеть Люциану и остальных. Но другие же видят, потому что они сами этого хотят. Без полученной искры, ученик, попав в мир демонов, ты бы сдох. Быстро, но в мучениях. Я ничего не делаю просто так и от балды. Каждое мое действие, каждое твое действие, влечет за собой расчет грядущего. Расчет сложный, понимаешь? Ага, а как, Кхем, что будет, если я съем душу Хаку? Ничего, способности Юки ты не получишь. Там холод, а ты огонь, ты просто отторгнешь душу. Увы, но ты не демон холода. Да, есть и такие. Помнишь сказку «Снежная королева»? Ничего не напоминает? Правда, там на самом деле концовка другая. Но она же похитила Кая. Да ты что, удивляется игрок. Вот сучка, вот мерзавка. А Люци что сделала? Разве не похитила тебя? Нет. Ага, а теперь расскажи свою историю смертным и посмотри, какие выводы они сделают. Кровожадная, коварная суккуба похитила мальчика, превратила его в злобное чудище и развратила. Так, блин, да. Ну вот видишь, ученик, все зависит от восприятия. Если взять одно событие и посмотреть с разных точек зрения, то что получится? Ну, например, убийство. Как это выглядит со стороны? Один скажет, что несчастного просто так убили. Второй увидит, как отец, защищая семью, убил грабителя. Кто прав? Правильно, никто. Именно поэтому, ученик, мир не делится на черное и белое. Между добром и злом, между черным и белым огромной ширины полоса серого. Опять же восприятие. Что скажет кто-нибудь, посмотрев на мои деяния? А скажет он, что я зло. Но зло ли я? Что говорят про демонов? Они искушают, охотятся за душами, сбивают с пути. Ты, став одним из них, живя с ними, общаясь, наблюдая, ты можешь согласиться с этим, а теперь забудь о том, кем ты был, и посмотри на людей. Вечно куда-то спешат, вечно воюют друг с другом, совершают страшные даже для таких, как я, поступки, и сами же придумывают себе оправдания. Мы сражаемся за веру, свободу, независимость, мир. Ты только вслушайся. Они воюют ради мира. На мой взгляд, воевать ради мира – Это все равно, что трахаться ради девственности. А потом, люди, другие разумные, они, выкрикивая имя Бога огненным валом, сметаем города врагов. В пламени пожара гибнут все, даже по-настоящему невинные, дети, те, кто могут лишь любить свою мать. И вот это, ученик, по-настоящему страшно. Демоны, им с людьми легко. Многие люди с радостью обменяют свою душу на горсть золота. Они убьют, предадут, продадут. Но виноват будет кто? Правильно, виноваты будут демоны, бесы, черти, другие существа и сущности, кто угодно, но только не сами люди. Почему? Я не знаю, разводит руками игрок. Так ведут себя практически все разумные существа. Исключения составляют технорасы, да и те умудряются начудить. Сам видел. Правда, не могу понять, почему они так. Но над технорасами я не властен. До тех пор, пока у них души не появятся. Странный у нас разговор получается. Отнюдь. Нормальный разговор учителя и ученика. Ты в меру любопытен, ты тянешься к знаниям, и это хорошо. К сожалению, я не могу рассказать тебе все, ты не сможешь понять, потому как только в начале своего пути, но позже, по прошествии времени, ты узнаешь, если не все, то очень и очень многое. Всему свое время. Еще раз спасибо. А если бы ты не спросил, я бы сам остановил тебя. Но ты спросил, молодец, ученик. Так держать. Когда закончишь в стране волн, приходи ко мне, поделюсь кое-чем важным. Ага, обязательно. Я пойду, мне готовиться надо. Кстати, за тех двоих убитых, оплата. Оплата будет, когда не только убьешь, но и души съешь. Слушай, у меня тут такая мысль появилась, но об этом позже. Надо все это оформить. Ухожу, то есть перемещаюсь в Канаху, в парк. Сунув руки в карманы и по привычке состроив кислую рожу, шагаю в сторону дома. Да, поразмыслить есть над чем. Особенно над тем, что даже став демоном, я вместе с силой и способностями получил кучу ограничений. Рисковать и жрать биджу не буду. Не хочу рассудка лишиться. Сидеть ровно не стану. У меня тут целый тренировочный полигон. Но, всегда ли так будет? Думаю, нет. Возможно, на следующем этапе обучения все станет сложнее, а подсказок будет меньше. Но опять же, кто его знает? Все это хорошо, но надо готовиться. Завтра миссия. Скоро встреча с, хи-хи, братьями-демонами из лужи. И если они меня не беспокоят, то Забуза и Хаку могут проблем доставить. Проблем, а не неприятностей. Надо не проморгать и снять с этой миссии все сливки. Глава 12. Утро, ворота деревни. Оказывается, что мы с Ирис пришли раньше всех. Кроме двоих дебильных охранников у ворот никого. Поэтому сажусь на траву, усаживаю демона себе на ноги и приступаю к своему любимому занятию – поцелуем. Целуемся час, едва не срываемся и не приступаем к чему-то большему. На час уходим в мир демонов. Там все вместе целый час пьем чай с Адрианой, что дает прирост к репутации с ней в целых 500 единиц. Возвращаемся к воротам, сидим опять же час, никого. И тут то ли рассвет понятия до ужина растяжимое, то ли меня окружают идиоты, но никто так и не приходит. Скорее всего второе, потому как рассвет — это все же рассвет. Плюнув на все, садимся целоваться. И тут, Саске, отвлекает нас Изума. А что за символ у тебя на спине? Клановый герб Учиха, улыбается Ирис. А под ним наш королевский герб. А что? Да так, машет рукой Катицу. Просто мы понять не можем, что там изображено. Все плывет, меняется. А потом глаза болеть начинают. Ну так не смотрите. Так интересно же. Да и ты сам. Подтянулся, подрос, женился. А там еще такие красотки есть? Мы бы тоже женились. Попробуйте друг на друге, кривится Ирис. Однако эффект совсем другой. Они не злятся, они ржут как кони. Подкалывают друг друга, смеясь обсуждают свою свадьбу. Решают, кто кем будет. Придурки, вздыхает Ирис. Ну не знаю, как по мне, ребята прикольные. Шутку адекватно оценили, нормально так продолжили. Это да, кивает Ирис. Слушай, а мне нравится ждать. Целуемся, сидим. Как думаешь, они вообще придут? Они приходят только к обеду. Сначала Узумаки с рюкзаком за спиной, потом Сакура с рюкзаком поменьше, потом Какаши налегке. Последним подтягивается Тадзуна в состоянии в слюне. На ходу пьет, сыплет плоскими шуточками в адрес Сакуры. Сомневается в адекватности Наруто, что правильно. Выходим, идем со скоростью постоянно бухающего мостостроителя, то есть очень медленно. Но что поделаешь, миссия у нас такая. К обеду устраиваем привал. Архитектор падает у дороги и храпит. Наруто и Сакура достают припасы. Какаши типа не голодный, втихаря засовывает в ротовое отверстие пищевые пилюли, не снимая маски, что интересно. В общем, припасы у ребят так себе. У нас все не так, по моему зову, на обед являются мои девочки и пара горничных. Приволакивают стол, стулья, кучу еды и напитков. Дала повязывает мне на шею салфетку, Люци падает ко мне на колени и кормит с рук. Ирис наливает напитки и ест сама. Наруто, у которого из еды только рамен быстрого приготовления, начинает истекать слюной. Сакура, у которой только фрукты и салаты, смотрит с завистью. Даже Какаши и тот взгляд от стола оторвать не может. Если хотите кушать, улыбаюсь им, то подходите и присаживайтесь с нами. Не надо на меня так пялиться. Может, они стесняются? Спрашивает Люци. Ирис, сестра, собери еду на поднос и отнеси им. Спасибо, обойдемся без ваших подачек, восклицает Сакура. Ну обойдетесь так обойдетесь, пожимает плечами Дала. Два раза предлагать не будем. Саске, любимый, попробуй вот эту нарезку. Мясо сочное, жирное, замаринованное в белом вине со специями. От слов про мясо, вечно голодный Наруто громко сглатывает. И даже собирается встать и подойти, но Сакура приказывает ему сидеть. И он сидит, отворачивается, косится на нас, но сидит. А теперь сладенького, двигает ко мне блюдо с пирожными Ирис. Кушай больше, тебе нужно много сил. Да это уже ни в какие ворота. Подскакивает Сакура. Вы специально это делаете. Точно, вы доводите нас, сами едите, а делиться не хотите. Мы вам тем же ответим. Вот, девочки, полюбуйтесь, указывая рукой на это нечто киваю. Тупица необыкновенная, класс дебилообразная. Тебя, Кикимору, только что к столу приглашали. Ты отказалась. Зачем сейчас кричишь? Ладно, хрен с тобой, Сакура. Ты, Узумакаки, с чего ее слушаешь? Ну сел бы, ну поел с нами. Что от этого изменилось бы? Я бы предал свою команду, бычица Наруто. Или все, или никто. То есть я не член вашей команды. Хорошо, раз так, после этой миссии, я больше не с вами. Без меня кошек ловите и сорняки дергайте. Я, как только придем домой, сразу же откажусь от вас и от таких вот дурацких миссий. На что жить будешь? Видимо, поймав общую волну царящего здесь идиотизма, спрашивает Хатаки. Принц Ада, нагло улыбается Люци, будет жить в нашем замке, в роскоши, достатке и благоденствии, окруженный нашими заботой, любовью и вниманием. Подколка не засчитана, у нас денег столько, что мы 1000 раз всю Коноху купить можем. Да вы, рычит Сакура. О, обед, встает Тадзуна. А я то думаю, когда обедать позовут. Все такое вкусное. И выпивка есть. Покачиваясь и бормоча, архитектор шагает к нам. И почти уже подходит, как вдруг горничные призывают косые и скрестив их закрывают алкашу путь. Извините, Тадзуна, подняв бокал улыбаюсь. Но наша цель, нашей пока еще команды, исключительно ваше сопровождение. Питание, выпивка и прочее в условия не входит. Отойдите от стола, иначе вот эти две милые девушки, вам хрен отрежут, и лицо, и еще что-нибудь. Вам все понятно? Да, извините, я пойду. Иди. Репутация. Узумаки Наруто. 380. Харуна Сакура. 900. Лютая ненависть. Харуна Сакура. Плюс 700. Обожание. Хатаки Какаши. 150. Тадзуна. 2500. Ненависть. Хы. Интересно, почему репутация не всегда приходит? Обед продолжается. Dream Team заканчивает прием пищи. Какаши командует отправляться. Люци целует меня. Забирает Ирис и вместе с горничными и столом уходит. Дала остается. Лениво взмахивая крыльями летит рядом со мной и с обожанием смотрит на меня. Двигаемся в следующем порядке. Какаши и Наруто впереди. За ними Тадзуна и Сакура. Мы с Далой замыкаем. Потому что моя Дала одета слишком откровенно и я не очень хочу, чтобы всякие отбросы на мою жену пялились. И идем мы так, до самой темноты. Никакой лужи не попадается. Двух придурков с цепью тоже. Устраиваемся на ночлег. Все достают, а чудо, спальники. Архитектор просто приваливается к камню. Дала кастует заклинание и создает нормальную такую палатку. Из портала вытаскивает подушки и одеяло. Затаскивает все внутрь, как только забираюсь к ней, начинает хихикать. Ловит свисающий с потолка шнурок, прикладывает палец к губам и дергает его. Ох, любимый, улыбаясь, стонет Дала. Да, вот так, еще, глубже, да. Подожди, я хочу быть сверху. Они извращенцы, выдыхает Наруто. Они муж и жена, неожиданно выдает правду Хатаки. Конечно, это неправильно, так вести себя, но они и не люди. Саски человек, возражает Сакура. Боюсь, что уже нет, вздыхает Какаши. Он изменился, вырос, ведет себя странно. грубый, агрессивный, язвительный, бесстрашный. Не лезьте к ним, не надо, давай в попу. Дергая шнурок, улыбается Дала, как ты любишь, давай, шлепни меня, схвати за волосы, намотай на кулак, тяни, не стесняйся, а-а-а, грубо, соски, я не вынесу, такой большой, люби меня, люби сильнее, давай же. Дала, продолжая стонать, передает шнурок мне, двигается ближе к выходу, поднимает руку, отводит назад. Как только полок отодвигается, бьет. Бьет слабо, однако снаружи слышится падение чего-то тяжелого. Дала, смеясь, падает на спину и рукой указывает на выход. Выглянув, вижу потирающего разбитый нос архитектора, который, заметив меня, на четвереньках убегает в кусты. Спокойной ночи, улыбаюсь сидящим в стороне красным сокомандникам и наставнику. Мы тут еще немного пошумим. Ага, если вам мешает, то это ваши проблемы. Нам на вас и ваше мнение пофигу. Закрываю полог, поворачиваюсь и от увиденного даже присвистываю. Дала уже голая, лежит, подперев рукой голову пальчиком, манит меня к себе. Сглатываю, надеясь на лучшее, ползу к ней, оказываюсь схвачен и прижат к груди. Дала вздыхает, целует меня в лоб и, отстраняясь, серьезно смотрит в глаза. Курьер, послушай, весь внимание. Хотя да, и угадаю, ты про замену поговорить хочешь, и об этом тоже. Ирис, в физическом плане, сильнее нас с Люцианой. Но она не боец, а дознаватель. Она может сражаться, но ее конек пытки. Поэтому мы решили, что с тобой пока побуду я. Я не против. Вы девушки опытные, полагаюсь на вас. Курьер, сейчас не время для шуток. Ты можешь подумать, что мы излишне тебя опекаем. Но мы все не хотим потерять тебя. Мы только нашли друг друга. Наши чувства только разгораются. Если ты, я не погибну, если ты об этом. Если в твоей душе поселится самоуверенность, то ты, любимый, погибнешь быстрее, чем думаешь. Посмотри на этот мир. Скажи, что ты видишь. Тут, в отличие от того, что ты видел, никто никого жалеть не станет. Даже твой наставник Какаши, как только ты в достаточной степени поднимешь его ненависть, убьет тебя. Я знаю. Дала, я знаю. И веду себя так нагло и вызывающе не потому, что самоуверенный дебил, а потому, что хочу ускорить свое становление. Хочу, чтобы они, сильные души, сами пришли ко мне. И они придут. Я дождусь экзамена. Я получу души сильных воинов. В моих планах, три Хокаге, Змеиный Саннин и куча другого народа. И я все это сделаю. А мы, не будь у меня вас, будь я агентом, а не учеником, я бы затихарился и спокойно жил здесь. Дружил с этими недоумками и никак не отсвечивал. Но, благодаря вам, у меня есть возможности, и надо быть полным кретином, чтобы, имея эти возможности, не использовать их. Я мог поддаться жалости, совести, человечности, все это не исчезло, оно со мной. Я мог бы тренироваться, работать над собой и вас не трогать, не жрать души и вопя о том, что это неправильно, подыхать, бегая на полигоне. Но нет, вы мне предложили, я принял. Теперь я демон, а не человек. Теперь возможностей у меня еще больше. А эти окружающие меня люди, несмотря на то, что вызывают у меня симпатию, жалость, ненависть, а некоторые даже желание помочь, в этой истории всего лишь неписи, персонажи игры, которые прописаны в сюжете. Для меня, настоящие, только вы трое и игрок. Что будет с персонажами, шатающимися по моей тренировочной площадке, мне плевать на это, а на вас нет, ты это знаешь. Прости, прижимая меня к себе, вздыхает Дала, беспокоюсь, сильно. Да и вообще, я не узнаю себя, как вижу тебя, начинаю вести себя как дура, хихикаю, кривляюсь, мне то. Я люблю тебя, и я тебя. Репутация. Дала. Плюс 400. Люци. Плюс 260. Ирис. Плюс 275. ХМ. Очень интересно. Интересно, как это, быть разделенным на три части, быть разным, но в то же время представлять из себя одно целое. Видимо, пока это на самом деле выше моего понимания. Обнимаю Далу, утыкаюсь лицом в ее грудь. От запаха и тепла ее кожи расслабляюсь и быстро засыпаю. Еще два дня пути. Лужи по-прежнему не наблюдается. Вместо этого наблюдается всеобщее уныние. У команды заканчивается еда, взять которую негде. Конечно, можно остановиться в каком-нибудь населенном пункте, коих по пути не так уж и мало, и банально купить. Но денег ни у кого нет. Занимать своим ученикам какие-нибудь суммы на пропитание мудрый наставник не собирается. Предлагает пищевые пилюли. Архитектор, у которого закончилась горючка, Выглядит как свежевыкопанный из могилы труп. Страдает от тяжелейшей формы похмелья. Молча плетется за какаши и иногда вздыхает. Командный дух от этого, на небывалых высотах. На таких, что скоро дно пробьет. К вечеру, злые и голодные, кроме меня, великие и непобедимые шиноби и одна куна и чиканахи, опять же кроме меня, останавливаются на привал. Алкаш делает вид, что сейчас сдохнет. Какаши, что неудивительно, читает книгу. Сакура, сидя на траве, пытается не расплакаться. Наруто увлеченно роется в рюкзаке. Мои девочки уже здесь. Пока Люци, Дала и Ирис что-то обсуждают, теперь четыре горничные накрывают стол. От вида угощений, которые они вытаскивают из портала, слюни текут даже у меня. Подожди, подняв руки, останавливает меня Люци. Сначала тренировка. Я готов. С чего начнем? С техник фехтования, создавая в руке или призывая похожий на мою катану меч, улыбается Люци. Повторяй за мной. Это сложно. Это просто, любимый. Активируй шаринган и копируй мои движения. Люци, я идиот. Я же знал это. Я. Просто слишком много информации и событий. Поэтому ты немного сбился. Начинаем. Активирую глазки с подогревом, смотрю на демона. Люци начинает движение, к своему огромному удивлению повторяю за ней. Повторяю в точности. Люциана же завораживает своим изяществом, грацией и пластичностью. Каждое ее движение как отдельный вид искусства. Каждый взмах мечом, шаг, поворот. Это не бой, это смертоносный танец, предназначенный для быстрого и невероятно красивого умножения врагов на ноль. Твои глаза, нежным певучим голосом произносит Люци. Они помогают видеть, понимать и копировать мои движения. Смотри, повторяй, запоминай. Смотрю, двигаюсь, сам не понимаю как, но все запоминаю. Разум, тело. Ощущение, что все это записывается сразу в душу. Люциана ускоряется, движение становится резче, выпады совершаются чаще. Если раньше можно было догадаться, что Люциана играючи расправляется с единичными рядовыми противниками, то теперь противники посерьезнее. Судя по движениям, воображаемые враги явно превосходят демона как размером, так и числом. Как будто, если включить воображение, группой нападают. Но демон, ее движение становится еще красивее, грациознее и плавнее, быстрее. Я прям вижу, как она легко отходит от огромного меча, крутится и изящным взмахом отрубает противнику руку. В прыжке поворачивается и сносит ему голову. И я, благодаря глазам, умудряюсь не только повторить, но и не отстать. Я, неловкое движение, понимаю, что за люди, уже не успеваю. Спотыкаюсь и падаю на траву. Глаза обжигает болью, тело сводит судорогами. Забитые мышцы ноют, суставы разрываются от боли. Сердце бешено стучит в груди, воздуха не хватает. Девочки взмахивают крыльями, подлетают и осторожно поднимают. Уносят за стол, усаживают. Что это было? Пытаясь поднять руку, едва ворочая языком, спрашиваю. Тренировка, улыбается Люци. Первая серьезная, дальше будет хуже. Не удивляйся, любимый, наливая в кубок разные зелья, кивает Ирис. 3 часа, на недоступной для людей скорости. 3 часа, с ужасом глядя на просевшую почти до нуля полоску здоровья, спрашиваю. Мы увлеклись, разрезая себе запястье и наливая в кубок кровь, щурится Люци. В нашем случае это не страшно. Сейчас пей зелье с кровью. Используй пару суперстимуляторов, обычных. Ужинай и спать, завтра будешь как огурчик. Зеленые в пупырышках. Свежий, улыбаясь, качает головой Люци. Пей. Пью, мгновенно пьянею, косею и, кажется, упарываюсь. Кое-как, напрямую через систему ввожу пару суперстимуляторов и вдруг чувствую себя лучше. Нет, боль и усталость никуда не делись, но здоровье восстановилось до половины, и конечности слушаться начали. Вместе с этим просыпается зверский аппетит и невыносимая жажда. Подтягиваю к себе блюдо с жутковатой зубастой птицей, отрываю у нее ногу и, рыча, вгрызаюсь в мясо. Ирис продвигает остальные тарелки. Ближе всех двигает свежие, все еще подрагивающие и сочащиеся кровью. Выдохнув, пробую кусочек, закрыв глаза от вкуса, уминаю почти все. Откидываюсь на спинку стула, похлопав себя по животу, выдыхаю. Понимаю, что чего-то не хватает, это же понимает и Люци. Щелчком пальцев демон создает передо мной фиолетовый, с непонятной как на футболке изменчивой вязью символов портсигар. Открывает его, достает черную с золотым фильтром сигариллу. Зажав фильтр зубами, Люци прикуривает от вспыхнувшего пальчика, затягивается и, выдохнув облако фиолетового искрящегося разрядами дыма, подает сигариллу мне. От первой же затяжки по телу пробегают волны энергии. Сознание проясняется, Боль притупляется и вскоре уходит. Настроение ползет вверх. «Ну как?» – подавая мне портсигары, спрашивает Люци. «Нравится?» – восторг. Выдохнув несколько колечек фиолетового дыма, улыбаюсь. «Рада, что заходит. Это мой тебе подарок. Портсигар – предмет особенный. Сигарилы сами добавляются. Они из моей энергии, смешанной с энергией нашего с тобой мира. Кури и отдыхать. На сегодня с тебя хватит. Кстати, эту ночь я проведу с тобой. И это здорово. Это я согласен. Остальные мою радость не разделяют». Тадзуна, потирая подбитый далай-глаз, клянчит выпивку. Какаши нудит, что такие интенсивные тренировки вредны. Сакура хомячит последние харчи Узумаки. При этом умудряется обзывать его придурком и смотреть как на дерьмо. На нас с Люци смотрит с завистью и ненавистью. Присоединяться к ужину, несмотря на вежливые и доброжелательные приглашения, никто не хочет. Что с одной стороны правильно. Есть непонятно что, приготовленное непонятно кем и с хрен знает чего дело опасное. Да и еще откровенно жутковато выглядит. Но тут больше не это, а принципы. Я, пока еще не официально, но из команды вылетел. И слава игроку. Мне такая, прости господи, команда никуда не упала. Однако пока, до экзамена, мне придется тусоваться здесь, в Конохе. И дабы совсем не уронить репутацию, хотя ронять ниже уже некуда, придется потерпеть и не уничтожать этих троих. Хотя, после ужина горничные, призвав косы, встают на охрану. Дала Ирис, нацеловав меня, отправляются домой, дела мутить. Уходим с Люци в палатку, где демон бережно укладывает меня на одеяло. Раздевает, избавляется от одежды сама и, обняв меня, яростно сопит в ухо. Вздрагивая, гладит и нервно объясняет, что сдерживаться ей все труднее и труднее. Потом, в красках, описывает, что сделает со мной, когда закончит подготовку. Отворачивается, просит обнять ее и не распускать руки. Люци после тренировки крайне возбуждена, и если я прикоснусь туда, куда не следует, для меня эта ночь закончится госпиталем. В лучшем случае. Как бы, немного опасно жить с той, кто в порыве страсти может превратить твои кости таза в крошево осколков. А ведь у меня таких еще двое, дала Ирис. Ладно, если после этой миссии Люци продолжит ждать, надо будет брать ситуацию в свои руки. Нервная она становится, это видно. Глава 13. Идем дальше. Скучная пока еще миссия продолжается. Вожделенная лужа, с двумя придурками в ней, находится только через два дня. Замечаю сие несоответствие сразу. Сажусь на дорогу, лезу в инвентарь, не найдя ничего подходящего, заглядываю в системный магазин. Изолентой сматываю в одну кучу 6 брикетов с 4, прилаживаю это дело к противопехотной мине, вставляю детонаторы. Хихикая, как злодей из фильмов категории, прошу Ирис сбросить эту хрень в лужу. Как только демон, зависнув над лужей, бросает туда самопальную бомбу, ложусь и, прикрыв голову рукой, жму на кнопку. Бабахает так, что земля ходуном ходит. Лужа исчезает, огромным столбом земли, воды, грязи и человеческих останков поднимается вверх. Ирис появляется надо мной, раскрывает зонтик и закрывает нас от падающей сверху кровавой грязи, ошметков плоти и металла. Ух, ни хрена себе. Встав, подпрыгиваю. Вот это ебануло. Юху-ху-ху. Саске, что ты сделал? Брезгливо стряхивая с жилета ошметки мяса, ворчит Какаши. Остальные говорить не могут. Тадзуна в шоке. Наруто с ног до головы заляпанный грязью просто охренел. Сакура. По счастливому стечению обстоятельств, ей на плечо легли оторванные половые органы одного из обитателей лужи. Легли удачно, почти на лицо, но все же нет. Теперь Сакура стоит как изваяние, полными ужаса глазами смотрит, как на ее плече лежит вялый. Дрожит как сука перед расстрелом. Прикольно. Саске, рычит Какаши. Я спрашиваю, что ты наделал? Увидел подозрительную лужу посреди дороги, решил обезопаситься и взорвал ее к чертовой матери. Ты дурак, там были враги. Я хотел допросить их, узнать, кто и зачем послал. Так ты заметил, а почему не предупредил? Надо быть полным идиотом, чтобы не обратить внимание на лужу посреди дороги. Ну, а не предупредил, то почему? Потому что так надо. То есть ты, хрен одноглазый, решил использовать нас как приманку? Ты, паскуда, вел троих ни к чему не готовых по причине твоей лени генинов и гражданского в ловушку и бровью не повел. Ты знал, кто там сидит и на что этот кто-то способен? Знал? Догадывался. Какой же дебил. Нет, вы просто посмотрите на это чмо. Джонин, наставник, я его рот наоборот. Ты на что надеялся, утырок, что тот, кто устроил засаду? Засаду именно на нас? Нападет с плюшевыми медвежатами, репутация, Хатаки Какаши, 500, лютая ненависть, повежливее с наставником, рычит Какаши. «А то что, выпаришь меня или убьешь? Ну, надо же быть такой псиной. Как ты дожил до своих лет с такими мозгами? Как, о чем ты думал, наставник хренов? Саске, заткнись, еще раз так скажешь», упирая лезвие косы в шею Хатаки скалится Ирис. «Без головы останешься. Саске прав, ты мог предупредить. Заметив опасность, мог разработать план. А вы, значит, такие умные? Ну и что теперь делать будете? Ну, скажите мне, поведайте, в чем заключался ваш план? Убить их?» Еще страшнее скалится Ирис. «Гениально», закатывает глаз Хатаки. «Я не договорила», отлетая в сторону и хватая стоящие души, намеренно сделав их видимыми, кивает Ирис. «Убить, собрать души, выпить их и узнать, что они хотели. Мы с Саске, в отличие от тебя, Какаши, умеем думать и по полной используем арсенал доступных нам способностей». С этими словами Ирис выпивает души, закрыв глаза стоит, поворачивается к Тадзуне и буквально испепеляет его взглядом. «Ну рассказывай, архитектор», мрачно выдает Ирис. «Нет, ну тогда я». Это были братья-демоны, Искири. Их нанял воротила из страны волн, некто Гата. Нанял остановить вас и убить Тадзуну. Два сильных чуйнина, с отравленным оружием. Последствия могли быть ужасными. Я бы справился. Еще одна такая выходка, превратив глаза в два светящихся белым круга, скалится Ирис. «Исправляться ты будешь со своей инвалидностью. Все запомнил? Вперед, наставник. Более подробно допрашивать Тадзуну». Тадзуна колется сразу, вываливает практически все, что знает. Какаши устраивает совещание, на которое меня по причине стремительно падающей репутации не приглашают. «Бравая команда, Dream Team, я их рот трогал», решает довести дело до конца, возможно, до своего, или до конца забузы, о котором Тадзуна знает, но молчит и который с радостью проведет этим концом по губам Какаши. Ну и команде на клык накидает. «Канон, он, конечно, канон, Кишимото и сценаристы гении, не такие как Каджима, но тоже неплохие. Однако я не верю, что два генина, Наруто и Саске, смогут знаниями и умениями своими накидать звездюлин мечнику. Тут у нас реальный мир, мы с Узумакаки сюжетной брони не имеем. Поэтому сражение с Забузой, Хаку которой в стороне как в ебанутом мультсериале стоять не будет, и водяными клонами, мы продуем. Продуем в сухую, на первых же этапах, а продувать нельзя. Мне надо выжить, скушать душонку меченосца и дождаться экзамена. В то, что меня на самом деле выпрут из седьмой, я тоже не верю. Скорее меня попытаются наставить на путь истины. Какаши просто обязан попытаться разрулить ситуацию. Ну и мне стоит заткнуться. Зачем? Экзамен все равно состоится. Если только я до начала Конаху не уничтожу. А Рыч придет, первых председателей воскресит. А там, надо ждать. Если сожру Кабуто раньше времени, а Рыч может что-то заподозрить. Поэтому, придется ждать. Ненавижу ждать. Но игрок предупреждал о том, что спешить не стоит. Поэтому, хоть мне невероятно хочется, придется потерпеть. Ух, какая это мука, ждать чего-то. Ну ладно, спешить мне некуда. А после экзамена, мне надо, чтобы жертв было как можно больше. Если я остановлю нападение, то в Конаху не придут Кисами и Итачи. А они мне нужны, такие силы. А вот уже после, можно смело слать всех и уходить из деревни. Уходить в поисках новых жертв. Души. Души тех придурков. Тимудзин, Хайдо и три девки. Пригодятся. Сильные. Марьё, тот вообще и его прихвостни в частности. Казахана. Нет, сидеть и ждать я не буду. Доберусь до всех. Некоторые, конечно, сами придут. Джирая, Синджуевна, например. Но тут сложно. Рука может не подняться. А еще своего часа ждут обработанные демонами Данза, старейшины и Наичи, которые в моем личном черном списке. Дела предвидятся грандиозные. Скоро, пиздец приобретет феерический масштаб. Тем не менее, у нас, то есть у мудрого наставника, даже план созрел. Созрел быстро, как фурункул на заднице. Фурункул, грозящий взорваться и обрызгать всех нас своей гениальностью. То есть мы не только продолжать свою миссию, мы по причине угрозы со стороны Гата и его шайки будем тусоваться в стране волны ждать, не смотря погоды, а вот ни хрена себе, завершение строительства моста. Так решил мудрый наставник. Спорить с этим бессмысленно, ибо спорить с идиотами себе дороже. И да, я понимаю, мудрости и опыта Какаши не занимать. Их у него столько, по штанине стекает, внутри не умещается, как их много. Но, меня, по сравнению с ним обычного придурка, мучают вопросы. Например, что помешает Гата взорвать мост и надругаться над Тадзуной сразу после нашего ухода? Зачем Какашкин так рвется принять участие в строительстве? Ответ тут только один – политика. Скорее всего, этот мост нужен не стране волн, а стране огня. И я нисколько не удивлюсь, если по прибытию у нищего обормота Тадзуны найдутся деньги для найма работяг и покупки стройматериалов. Ну, скажем, средства будут в кармане жилета копирующего. Или, да, и миссия не миссия, и все обо всем знают. И в каноне толпа голодранцев во главе с Гата на мост не просто так приперлась. И Какаши, он совсем не дурачок, каким хочет казаться. Дело ясное, что дело темное. Однако план, он не гениален, он безумен. В той же мере, что стрельба 40 мм гранатами из рогатки. Как поступил бы я, будь я на месте пугала, я бы, являясь убийцей серьезного ранга, зная все, что выложил Тадзуна, скрытно подкрался к Гата, устранил главную угрозу, обнес его сбережения, а потом лежа на шезлонге и тиская двух, а лучше трех женщин с низкой социальной ответственностью, спокойно лежал, наблюдал, как строится мост и потягивал коктейли через соломинку. Может, я дурак, может, Какаши правильно поступает? Может, 6 лет в мире осадков прошли зря, может, мне стоило не стрелять и бросаться атомными бомбами, а договариваться со всеми, а то сорвался, начал палить во все, что движется. Надо уметь прощать рейдеров, которые в начале моего путешествия нашпиговали мое пузо дробью. Так что док Митчелл мои внутренности по кусочкам собирал. Надо было простить их. Надо было простить легион Цезаря. Да, именно простить. Легионеры не по своей воле устраивали кровавые лотереи. Простить за то, что забирали детей в рабство, они же не по своей воле. Не по своей воле прибили меня к кресту и несколько суток пытали. Или мне стоило договориться с безумными учеными, мечтающими превратить пустоши в вивисектории. Ни хрена подобного. Я не армия спасения, ни сестра милосердия и ни каноны Юзумаки речами своими возвращающие заблудших на путь истины. Это все чушь собачья. Миром правит сила. И у кого ее больше, тот и прав. А прощать, оставлять врагов за спиной, взывать к их совести, не мое. Я бью, а потом спрашиваю, благо способности этим заниматься позволяют. Про честь вообще молчу. У каждого народа, у каждой группки людей, честь своя. А я чудовище, я монстр, беспощадный и беспринципный, в основном. И мне это нравится. Да, я знаю другую жизнь, но это нравится мне больше. А еще у меня цель, и ради своей цели, я буду через трупы перешагивать. Да, репутация, игрок. +5, ну, поводов расстраиваться пока нет, будем посмотреть, а там по ситуации. По ситуации выходит откровенно так себе, несколько дней идем, по вечерам демоны учат меня искусству фехтования, название киндзюцу считает пошлым и неуместным, успехи есть, устаю не так сильно, расту, на таком-то питании. Вчера вообще праздник был, Адриана кусочек пирога передала, маленький, с микроавтобус, передала, чтобы не забывал о ней, приходил, ну или призывал ее, призвать хоть и красивую, но голую женщину с 4 руками, 4 грудями и змеиным вроде как хвостом вместо ног пока не считаю разумным. Обещаю, что как закончу миссию приду сам. Сейчас же, мы плывем на лодке. Нас встретил друг Тадзуны, который перевозит нас на другую сторону. Это Кихарон, мать, я его в кино водил. Сидит, трясясь от страха, работает веслами. Двигатель, как я знаю, намеренно не запускает. Какаши читает книгу. Наруто голодными глазами смотрит на плещущуюся рыбу. Сакура, косясь на меня, фыркает. Тадзуна мечтает о том, как дома нормально поест и хорошо выпьет. Судя по глазам, он не выпьет, а сопьется, но это дело не мое. Прибываем, лодочник, высадив нас, запускает двигатель и, оглядываясь, сваливает. Тадзуна напрягается, остальные. Они настолько от всего этого устали, что выглядят как покойники. От еды по-прежнему отказываются. Жуют пищевые пилюли, которые со слов Наруто на вкус как картон. Ноги подряд выдвигается в том же порядке. И, кажется, сейчас начнется. Сначала выскочит заяц, потом туман, потом за бузаричугу толкнет. Ну, а потом, мордобой, серьезный такой, но недолгий. Или тут будет по-другому, или, идем. Но тут, все заволакивает туманом. Тадзуна бледнеет и пытается спрятаться за Сакуру, что, учитывая разницу в размере, выходит откровенно плохо. «Кто это тут у нас?» – звучит из тумана ехидный голос. «Неужели дети, играющие в шиноби, а с ними?» «А с ними я!» – громко кричу. «А ты кто, мальчик? А ты не слишком борзый? В таком возрасте?» Я задал вопрос, чучело туманное. кто ты такой, чьих будешь, я должен отвечать, идемте, там в тумане какое-то трухло, а может это просто ветер, буду я обращать внимание на какое-то движение воздуха, я Мама Чезабуза, демон кровавого тумана, я, ах ты сука, вот ты и попался, Забуза, я 7 лет тебя искал, Какаши, скажи ему, чтобы вернул мне деньги, а не то, я его отхуярю, Какаши тупит, подыгрывать не собирается, смотрит на меня и собирается уже что-то сказать, но тут, Какаши падает, над нами вращаясь пролетает меч и валит нахрен ближайшее дерево, Какаши, за то, что твой выродок посмел оскорблять меня, я убью вас всех, поднимая меч качает головой Забуза, плохо дело, вставая выдает Какаши, охраняйте Тадзуну, я разберусь, Саске, заткнись, ни слова, Хатаки взяв кунай, ага, рвется в бой, бегу за ним и как ненормальный кричу, Какаши, я прикрою тебя, Дзабудзя, блять, не смей смотреть на моего любимого Какаши, будешь пялиться, я тебе ноги оторву, не бойся Какаши, я всегда буду с тобой, Саске пасть закрой, медведем ревет копирующий, противники сходятся, каким-то образом, Хатаки умудряется кунаем заблокировать меч и ударом ноги отправить Забузу в полет, Хатаки поднимает повязку, рычит и уносится вперед, стой, кретин, там вода, там гребаное море, имбецил. Имбецил, как ему и положено, меня не слушает. Бой продолжается на поверхности воды. Бойцы друг другу не уступают. Даже Шаринган не дает Какаши каких-то особых преимуществ. Забуза же просто здоровый. Огненный шар, сложив ручные печати, говорю, вдыхаю и выдыхаю огонь. Какаши реагирует, отпрыгивает назад. Забуза горит, становится прозрачным и растекается. Настоящий выпрыгивает за спиной Какаши, вонзает кунай ему в бок. И ногой с разворота откидывает в сторону. «Спасибо», закидывая меч на плечо, кивает Забуза. «Ты здорово помог мне», отвлек Какаши, загнал его в ловушку. «Рад, что ты оценил. Просто этот лох мог помешать нам. Нам с тобой. Кстати, крутой меч. Ты с ним на Артериаса похож. Или на Гатса. Не помню точно, кого с кого срисовали. Курьер, держись», зависнув рядом, шепчет Ирис. «Не вмешивайся, это моя добыча, Шаринган». Забуза бежит ко мне. Складываю ручные печати, показываю мечнику средний палец и под его рык убегаю. «Стой, мерзавец! Хрен тебе! Помогите, педофил! Насилуют! Любитель мальчиков, шатаконщик, напал на меня! Помогите! Он же меня поимеет! Да что ты несешь, недоумок! Ты свою рожу видел? Да у тебя на лбу написано, что ты молоденьких парней жахаешь! Уйди, извращуга! Кья, дебил!» — ревет Забуза, останавливается и метает мне в спину свой меч. Падаю, с помощью Шарингана вижу, как меч, вращаясь, пролетает надо мной и вонзается в ствол дерева. Выхватываю кунай, жду. Забуза, не сбавляя скорости, берет кунай, издав грозный рык, замахивается. Вац. Время останавливается, Забуза в шаге от меня замирает. Система подсвечивает тело врага, предлагает выбрать, куда именно ударить. Живот и правая нога показывают 100%. Выбираю 2 в ногу, 1 в живот, активирую. Удары быстрые, точные. Кунай по очереди входи 2 раза в бедро, 1 раз в живот по самую рукоять. Сбитый этим амбалом отлетаю в сторону, вскакиваю. Как? Поднимая меч, пошатываясь, встает мечник. Так быстро, ты. Инвентарь, осколочная граната. Лови. Выдернув кольцо, бросаю гранату под ноги мечнику. Падаю. Видимо, что такое граната, Забуза не понимает. От шока и весьма болезненных ран, стоит и. Бабах. Забуза кричит, падает на колени. Вытирает кровь с лица. Спину обжигает болью, подобно Забузе падаю на колени, выжидаю. На сцене появляется новое действующее лицо, или же Хаку, выдав минус пару тысяч к репутации. Он, она, оно, короче, тело прыгает к Забузе, поднимает его, вытаскивает из кармана синбоны и когда собирается метнуть их в меня. Инвентарь, оружие, охотничий револьвер, выстрел, Хаку оронив синбоны падает, из отверстия в маске хлещет кровь, Забуза вздыхает и с ненавистью смотрит на меня, ну вот и все, встав иду к мечнику и замечаю, что на Хаку этот хрен смотрит без капли сожаления, вот и конец, ты победил, да, я знаю, а знаешь, если бы он не сунулся, я бы не тронул его, сколько лет вы вместе, много, и что, жалости нет, нисколько, он всего лишь оружие. Как теперь понятно бесполезное, столько сил потрачено, столько, ничтожество, бездарность, слушаю чиха, никогда, Забузу прерывает выстрел, он фонтанируя кровью из отверстия в черепе падает на спину, из тела выходит светящийся дым, собирается в силуэт, хватаю его и тут же выпиваю, тающую душу Хаку, выпивает подлетевший Айрис, морщится, садится рядом со мной и, ворча что-то нелицеприятное, вытаскивает из моей спины синбоны. Ну как, сильно плохо, с учетом того, что эта тварь целилась исключительно в жизненно важные органы, да, 8 игл в позвоночник, зайди чуть глубже и полный паралич, по 4 в каждое легкое, еще 4 в сердце, по 2 в почки. Цель была убить тебя и убить быстро. Хорошо, что ты демон. Иглы пробили кожу и застряли в мышцах. Будь ты человеком или чуть послабее. Не шевелись, вытаскиваю из позвоночника. Как закончу, дам таблетки. Вот так, готово. Сильно больно, больно, но не так, чтобы невыносимо. Смотря на лужу крови подо мной, улыбаюсь. Сосуды, парочку крупных. Не страшно, ты быстро регенерируешь. Какаши добивать будешь? Если да, то поторопись. Через несколько минут не сможешь. Подожду, он все равно долго проваляется. Не пугай меня так больше, и не запрещай так строго. Я могу запретить тебе, конечно, задрав мне футболку и осматривая раны, выдыхает Ирис. Ты же мой муж, ты можешь. Нарушить такие запреты мы не можем. То есть вы подчиняетесь мне, а зачем? Потому что мы твои жены, опуская футболку и обнимая меня, вздыхает Ирис. Нам так положено, так прописано в контракте. Вы могли изменить. Зачем? Для чего? Быть на равных? Курьер, это смешно. Мы женщины, а ты мужчина. Это правильно. Это замечательно. Это дает нам ощущение защиты. Надежность, уверенность. Защитник из меня такой себе. Не прибедняйся, любимый. Не надо. Мы все знаем, как сильно ты влюбился в нас. И знаем, что если нам будет угрожать опасность, ты эту опасность на ремни порежешь. Или я не права? Права. Ирис отпускает меня. Подает 2 таблетки и стакан вина, приволакивает меч за бузы и вонзает его в землю. Пока в себе просматриваю товары из системного магазина, покупаю пару свитков для запечатывания тел, убираю в них трупы и отправляю в инвентарь, с трудом поднимаю меч Мамочи, едва не упав, забрасываю его на плечо, беру Ирис за руку и иду на поиски остальных. Остальные, и раненые в бок Какаши, находятся там же, где их оставили. Тадзуна даже улыбается. Хороший результат. Зажимая рану, кивает Хатаке. Оружие, как я понимаю из мира призыва, что я могу, завалить хлебала, рявкаю на него, уроды, пока я там сражался, вы тут стояли, никчемные, ни на что не способные мрази, ненавижу вас, мне от одного вашего вида блевать хочется, да вы живы, входящее сообщение, сообщение от, игрок, курьер, красава, ну прям горжусь тобой. Прям радуюсь, этих деградантов пока не трогай, до экзамена пусть живут, оплата скоро будет, ночью зайди ко мне, разговор есть. ПС, за то, что так красиво сработал, в магазине будут пушки из 4-го Фалыча. Перед глазами вспыхивает надпись, гласящая о том, что 200 тысяч Д получено. Счет меняется, голова болит сильнее, на всякий случай вкидываюсь стимуляторами и медха, делаю шаг вперед и падаю. Кто подойдет, убью. Весело восклицает Ирис. Мы домой, на ночь. Завтра утром вернемся. Смотрите, не сдохните без нас. Шиноби. Ирис, у меня чудо. Глава 14. Чудо, она же Ирис, переносит меня в замок, в нашу спальню. Там, все становится хуже. Меня ломает не по-детски. Все кости ноют, суставы выворачивает. Болит все, даже волосы. Несколько часов, если верить системе, а по ощущениям целую вечность бьюсь на кровати и ору от боли. Демоны рядом, даже каким-то чудом Адриана в спальню поместилась. Все они держат меня, чтобы не убился. Пытаются успокоить, потому как от боли дергаюсь и пытаюсь куда-то уползти. Пичкают лекарствами, чтобы хоть как-то унять боль. Наконец Люци плюет на это, увеличивается, до размеров под потолок, хватает меня и зажимает между грудями. И я, вроде как, успокаиваюсь, не имея возможности двигаться, затихаю и даже хихикаю. Но тут, как только боль уходит, осознаю себя в коридоре, что у кабинета игрока, в коридоре слегка измененном, он больше, у двери в кабинет автомат по выдаче талонов, сижу на диване, сжимаю в руке талончик с номером, смотрю по сторонам, рядом со мной, слева Юджа, щелкая, читает газету, справа не кто-нибудь, а сам Дунгай, странный, до пояса в броне. Снизу из одежды только белый носок и белые семейные трусы с красными сердечками. Броня. На броне наклейки, автографы, отпечатки губной помады. На нагруднике вырезаны парные сердечки, надписи по типу. Здесь была Василиса, собственность Корнелии и тому подобное. На шлеме черточки, зачеркнутые. Сам палач Рока, воняя духами и перевозбужденными женщинами, дергает головой, бормочет что-то невнятное, вздрагивает. В руке вместо супер-дробовика нечто непонятное. Но на этом не все. У стены тусуются. Огромный рыцарь в явно приподнятом расположении духа. Девушка с очками-половинками на носу и какой-то хмырь невзрачной внешности. Ребята колоритные. Рыцарь в украшенной черепами и львами броне, явно технологичный, смахивает на Астартес. Девушка симпатичная, хмырь. Он хмырь, и этим все сказано. Демоны, демоны, кругом одни демоны, бормочет палач. Кругом демоны, кругом. Извините, вам плохо, ты не понимаешь. Схватив меня, кричит палач. Я был в аду, два раза. И если в первый раз я прошел по канону, то второй, там было страшно. Там я увидел ужас. Неудивительно. Встряхнув газету грубым голосом, ракочет Юджа. А что с ним? Игрока в хуй послал. Выполнил миссию, прошел канон, решил, что умнее всех, начал перед боссом права качать. А босс у нас мстительный и ужасно изобретательный. Вот и загремел чувак в хентай-версию своих похождений. Видишь, что там с ним сделали? А ты, Макс, протягивает руку Юджа. Агент, а о тебе я слышал, ты в ученики пошел. Поздравляю. Так ты самый крутой, это громко сказано, я просто свою работу делаю, мне нравится, смотрю разные миры, спасаю, пиздец предотвращаю, иногда сам его устраиваю, все зависит от задания, кстати я не всегда так выгляжу, я тоже человек, но поскольку агент, на каждой миссии тело другое, весело, талон номер 27, возвещает веселым голосом мигающее над дверью табло, Костян, чтоб тебя... кричит игрок. «Заползай сюда, гаремодержец хренов». Из кабинета выходит задумчивый Гарри Поттер. Поправляет очки, смотрит на лист бумаги в руке. И это точно Поттер. Очки, велосипеды, значок и пена на лбу. Взрослый только, лет 18. Может больше. «Серый, куда тебя?» спрашивает Юджа. В Марвел, читая с листа, ворчит Поттер. «К сожалению, не в 11-й. Что я там делать буду в теле Халка, а вадами в Таноса кидаться? Хотя, ладно, удачи всем. Пойду, интересно жуть просто». Поттер уходит. Рыцарь заваливается в кабинет. Палач прекращает вздрагивать. Сняв шлем, внимательно смотрит на меня. Вскочив, визжит как девка. «Демон, демон, вы пришли за мной. Вы нашли меня. Изыди, сгинь, пропади. Отче наш, иже еси. А-а-а, он еще и мужик. Игрок, я все понял. Прошу, прости меня, дурака. Я так больше не буду». Понесло меня, затуманило. Игрок, завывая, палач на четвереньках заползает в кабинет. Из кабинета слышится смех. Даже не смех, а лошадиный ржач. Игрок явно насмехается над бедолагой и приводит в пример Костяна, у которого гарем. Нет, гаремище. Как вдруг все прекращается. Смех стихает. Костян выходит в коридор. Вздыхает. Что? Интересуется Юджа. Ухожу на покой. Вздыхает рыцарь. Устал я. Может, подумаешь еще? Несколько тысяч лет думаю, качает головой рыцарь. Убили меня там, душу разорвали. Начинать сначала, нет, не могу больше. Накосячил, зазнался, зазвездился, по полной провалился. На перерождение пойду, забудешь все, шепчет Юджа. Да, жаль, но чтобы хуже не сделать, пора мне. Работайте, мужики, а я пойду. Жаль, провожая рыцаря взглядом, выдыхает Юджа. Очень жаль, Макс, здесь можно и не такое увидеть. Сверкнув визорами шлема, ракочет Юджа. Бывает такое, что, забей, нормально все, и на будущее, с боссом можно спорить, можно даже ругаться, но наглеть ни в коем случае не надо. Простить он может даже провал миссии, но вот хамство, почти никогда. Второй шанс он, конечно, дает, не всем, а третьего просто не бывает. Было дело, он при мне одну богиню развоплотил. Страшно это, я понял, понял, ну, да, было дело. Выпендрился, но это по незнанию, а не от гонора, а приключение мое становится все более безумным. Может, я сплю и все это мне снится? Не сплю и не снится. Постепенно все заходят в кабинет, выходят и отправляются на новые задания. Подходит и моя очередь. Курьер, выглядывает довольный игрок. Заходи, чего сидишь как не родной, чаю выпьем.